Настоящие друзья — это те, с кем вы знакомы не один год и, как говорится, съели вместе пуд соли. Вы прошли через множество испытаний, часто протягивали друг другу руку помощи. У вас было много случаев убедиться в надежности и преданности этого человека. Тогда и только тогда вы можете назвать его другом. На самом деле быть чьим-то другом — очень ответственная и почетная роль. Японские воины прекрасно понимали это. Самурай должен общаться лишь с лучшими из своих товарищей, отважными, честными и мудрыми. Конечно же, таких очень немного, но даже один или два — это вполне достаточно для дружбы, ведь на такого человека можно всегда положиться. Настоящие друзья и не ходят табунами. Если кто-то говорит о том, что у него множество друзей, значит, он либо подразумевает своих приятелей, либо представляет собой редкий и уникальный случай. 2, 3, максимум 4, 5 — именно столько настоящих друзей обычно бывает у среднестатистического человека. Друзья не появляются сами по себе, отношения с ними нужно умело выстраивать. Если в вашем окружении появился достойный человек, старайтесь установить с ним как минимум хорошие отношения. Окружи себя способными, умными и знающими людьми, и обязательно прислушивайся к их советам. Естественно, из этого правила напрямую выводится другое утверждение: не стоит иметь дело с людьми, в моральной чистоте которых вы сомневаетесь. Если вы точно знаете, что человек, с которым вы общаетесь, нечестен и беспринципен, ни в коем случае не приближайте его к себе. Фактически вы получите дамоклов меч, который будет все время висеть над вашей несчастной головой. Ведь кто может гарантировать, что, к примеру, человек, предавший вчера другого, не предаст сегодня вас? «Не общайся с дурными людьми», — предупреждал Такэда Набусига. В то же время нельзя судить о людях по чужим наветам. Постарайтесь получить возможность составить о человеке, к которому вы с той или иной целью приглядываетесь, собственное непредвзятое мнение. Поэтому учитесь разбираться в людях. Это не просто...